Ладно, я думаю, пара часов у меня точно есть, чтобы просто отдохнуть. Жаль, еды нет, но рядом речка. Может быть, будет рыба. Я лежал и думал, как ловить рыбу. И потом просто уснул. Ночь была сумбурной. Снова дурацкий сон. Но на этот раз сон был похож на бред под температурой. Во сне я был похож на волка. Я видел все от первого лица. Глазами зверя. Я чувствовал только ярость и жажду крови. Я бежал по лесу, куда-то, пока не почувствовал чей-то запах. И я сразу же направился в сторону запаха. Он исходил от дикого зверька, от зайца. Он был не один, видимо, с зайчихой. Я бежал со всех ног. Зайцы заметили меня сразу. Они сидели возле пня упавшего дерева. Я налетел на них с большой скоростью. Один заяц побежал в другую сторону. Но я погнался за тем, кого учуял, за самцом. Он был крупнее. Да, заяц был проворнее, но я бил по площади, пару размашистых ударов когтями, и я задел его по лапе. Он упал, и я нагнал его. Я не стал даже его разделывать. Во сне я тоже был голоден, и я сожрал зайца, вместе со шкурой, просто проглотил его целиком. Сон был насыщен эмоциями, словно это явь. Я проснулся ранним утром. Солнце только всходило, было холодно. Живот не урчал от голода, как прежде, и во рту был привкус крови. Странно, надо найти деревню и обзавестись хоть каким-нибудь лутом, и нормально поесть, и переодеться, что ли. Да и душ я не принимал фиг знает сколько уже. Я встал, сделал зарядку, размял руки-ноги, и решил выдвигаться. Я заметил небольшой холм за речкой. Надо взобраться на дерево, осмотреться, где ближайший поселок. Перед глазами фрагменты из вчерашнего дня. Все, что я понял из этих событий, это то, что мне надо медитировать для того, чтобы была сила, и пока что не попадаться на глаза стражникам. Все же надо понять, зачем я здесь и что мне надо делать, или я просто переродился в этом теле в это время. Но зачем, должно же быть объяснение, или хотя бы цель. Мне многое непонятно, и мои способности. Я вчера впитал силу из амулета, и использовал эту силу, но при этом волк сказал, что я оборотень. Интересно, я перешел речку, где было мелко, начал собираться на холм, нашел там дерево побольше и повыше, взобрался на него. Вид, конечно, был классный. Верхушки деревьев распростерлись почти до горизонта. Очень далеко я видел город, откуда я убежал. Это был Киев, он находился как бы на горе, на большом огромном холме, и поэтому его было видно. Да, примерно день пути, может, меньше. Странно, что меня не нашли до сих пор. Ладно, я туда больше не сунусь. Хотя если бы у меня были силы, как в начале, может, я бы и раскидал бы всех, наверное. Хотя князь непростой, было в нем что-то зловещее. Его надо опасаться, пока я не разберусь, что к чему. И Добрыня, он опасный враг, и интуиция мне подсказывает, что мне придется с ним еще встретиться. Я думаю, князь все же отправит за мной поисковую группу, и меня будут искать, это точно. Так что надо быть готовым. Ладно, надо посмотреть, где какой-нибудь поселок, ближайший ко мне, и чтоб был подальше от Киева. Сейчас же нет там никаких телефонов, ватсапов, телек и вообще сотовой связи. Новости не должны быстро распространяться, хотя они передвигаются на конях и посылают голубей. Ладно, надо валить, одеться и найти еды. Я спустился с дерева для начала. Ориентировочно я понял, в какую сторону двигаться, ровно в противоположную сторону от Киева. Чем дальше, тем лучше. И я двинул. Я шел до обеда без остановки. Вокруг был лишь лес, деревья. Я даже не слышал ничего, кроме пения птиц, шуршания листвы. Так непривычно. В прошлой жизни я бы уже испугался и подумал, что заблудился. Хотя, по-моему, сейчас я тоже заблудился. Ведь я не знаю, куда иду. В обед я сделал передых, попил воды в маленькой речке и пошел дальше. По пути нашел дикую яблоню. Но я помню, как наелся дикой яблони в деревне у бабушки и потом весь день провел на горшке. Поэтому я не стал много есть, сорвал пару штук. Они были кислые, и я не смог их доесть. Когда наступили сумерки, я приблизился к какому-то селению. Я услышал пение женщин, ну или по голосу бабушек. Они пели какие-то частушки и песни. Интересно, в прошлой жизни я однажды видел, как так делали бабушки в деревне на крыльце. Было как-то странно, и веяло духом старости и древностью тогда, но сейчас я этому даже обрадовался. Я вышел со стороны леса. Это было поселение типа деревни. Одноэтажные дома из бруса, улицы с лавочками. Надо осмотреться, пока полностью не стемнело. Я решил забраться на небольшой холм, что был рядом. Я по лесу прошел до холма, поднялся, залез на дерево. В деревне уже зажгли факелы. Было видно что-то типа центральной улицы, и по-моему я разглядел даже базар. Надо пробраться в какой-нибудь дом и взять одежду. Да, мысль о воровстве меня, конечно, смущала, но я в таком положении выбирать не приходится. Я шел по лесу, не выходя из чащи. Стемнело, но глаза быстро привыкли к темноте. Надо выбрать дом и подождать глубокой ночи. Деревня оказалась большая, и собаки во дворах постоянно обращали на меня внимание. Мимо них просто так не пройдешь. Я нашел один участок. Забор близко выходит к лесу. Можно будет прошмыгнуть и забраться в огород. И тут я попал в ловушку. Проходя по лесу, я наткнулся на растяжку. Я провалился ногой, наступив в какую-то яму, и мою ногу обхватила веревка. Пару резких звуков движущихся предметов где-то сбоку, и меня силой подняло вверх, перед этим шмякнув затылком об землю, где, конечно же, как назло лежал камень. Повиснув вверх ногами в считанные секунды, я чувствовал, как теряю сознание, и мои глаза закрылись. Как же глупо получилось. Глава 5. Я очнулся, связанный толстой веревкой по рукам и ногам, в сарае. Деревянный сарай из прямых веток, пол из строганных бревен, на крыше сено, склеенное глиной. Внутри хранились всякие инструменты ручной работы. Тяпки, грабли, лопаты, веревка-бечевка. Я не смог встать. Веревка, которой обвязаны ноги, была прикреплена к колышку, торчащему из пола. И сразу по пробуждении чувство голода пронзило все тело. И еще какая-то тупая боль в затылке. Связанными руками я ощупал голову. Чуть правее темечка была запекшаяся кровавая рана. Понятно. Снаружи послышались голоса людей. Я просидел так минут 20, когда в сарай зашел человек. Плечистый, маскулинный мужчина лет 40, с бородой, с черными волосами и густыми бровями. На щеке сквозь густую бороду проглядывался шрам. В грязной одежде, на поясе висел кинжал. «Похож на сельского рабочего», — подумал я. «Проснулся?» — спросил он, как увидел меня. «Да, ты кто?» — спросил он, сев на корточки передо мной. «Я путник. Че врешь? Ты вор, который пытался пробраться ко мне в огород», — заявил он. «Не было такого, я шел мимо, по лесу возле моей земли. Я не знал, что ваша земля, и у меня не было плохих намерений. Я хотел сказать что-то по типу: так нельзя, зачем вы поставили ловушку, но вспомнил, что я сейчас в том времени, когда и законов-то не было. Не верю я тебе, не такой ты. Откуда будешь сам? Я же говорю, путник я. Опять врешь. Ты че хочешь от меня, мужик? Ты зубы то не скаль, а то обломаю». Спорить с ним было бесполезно. В сарай зашел еще один человек, паренек лет 16. По очертанию лица было понятно, что он, скорее всего, его сын. Больно похож. Ну что, очнулся? Да. Что делать будем с ним? Да что, руку ему отрубить надо за воровство и дружине сдать. Эта идея мне не понравилась. Мужчина грозно посмотрел на меня. Пусть, может, поработает. Потом решим, ответил ему мужчина. Аким. Послышался женский голос с улицы. Эти двое вышли. Потом опять зашли. «Вставай», — приказал мужчина. Я встал. Он показал рукой парню, чтобы тот развязал мне ноги. Сам рукой взялся за кинжал на поясе. «Если рыпнешься, пришибу тебя», — сказал он мне. Парень развязал мне ноги и, подхватив за локоть, вывел меня на улицу. Перед нами был большой дом из бруса. Слева виднелся двор, и на нем игрались двое маленьких детей лет 5-6, мальчик и девочка. По правой стороне вскопан огород, который заканчивался лесом. Там меня и поймали. Меня толкнули в спину. «Стой тут», — приказал мужчина. Сам отправился в дом. Я огляделся. Через пару минут мужчина вынес металлические наручники. Видно было, что сделаны в какой-то кузне. Ручная работа. Он подошел ко мне и застегнул наручники у меня на запястьях. Механизм был несложный, но просто так я его не вскрою. Парень толкнул меня в сторону огорода. Я зашел за дом и увидел еще одного мужчину. Он был чумазый и грязный. На нем надеты какой-то балахон и сверху тужурка, шапка и непонятные ботинки. Он собирал засохшую траву с огорода. Или это были остатки от овощных растений. Он похож на раба, подумал я. «Отработаешь, потом решим, что с тобой делать», — заявил парень. Я прикинул силы. «Пытаться их раскидать можно, но есть шанс, что силы меня подведут. Я сильно истощен. Я не медитировал и голоден. Сил нет. А если я смогу поесть, узнаю, что к чему. Заряжусь силой. Потом избегу. Да и вещи у них забрать можно. Решено. Пока подыграю им пару дней, а потом избегу. А что делать-то? Давайте решим мирно. Может, я помогу чем? Не тебе решать, чужеземец. Я решу, что тебе делать, а ты выполнять будешь. Ладно, дай ему грабли, пусть соберет траву с огорода. И смотри за ним, приказал мужчина парню. Парень сделал, как велел мужчина. Я начал работать, заметил косой взгляд с усмешкой от раба. Давай, работай, приказал парень. Хорошо, хорошо. Я взял грабли и начал собирать засохшие стебли от овощей из грядок. Я проработал до вечера, делал всякую грязную работу на огороде. Меня не кормили, хотя я видел, что раб отлучался, видимо, поесть. Вечером, когда стемнело, меня опять отвели в сарай и привязали там. У меня получилось подслушать разговор. Видимо, мужчина, его звали Аким, разговаривал со своей женой на переднем дворе. Я пообщался с остальными. И чё говорят, не было у них беглеца. Все рабы на месте, никто не сбегал. Я думал, это раб, кто-то из местных убежал. Но, видимо, нет. Тогда кто же он? Ну или беглец из другой деревни. Или преступник какой. Да и клейма раба у него нет. Его надо отдать дружине, заявила женщина. Да, но у нас сбежал же раб. Я думаю, пусть поработает пару недель, потом и отдадим его. Нужда есть, раб нужен, рук не хватает. Ладно, пусть будет так, но смотри за ним. Вдруг он и вправду разбойник какой. Будем смотреть. Скандалами его везде за раба примут. Так что и бежать ему некуда. Ну этот-то сбежал. Да, сбежал. Ладно, все на этом решили. Я пока не буду дружине говорить о нем. Рабы сейчас дорого стоят, а у нас ни сумы, ни серебра на зиму, и еды впритык, а у нас четверо детей, самим бы продержаться. Слышал, что в соседней деревне говорят, зима холодной будет, и волхвов кто-то умертвил, да слышал, но там говорят бес был какой-то, сильный был, ворожейской силой обладал, жуть-то какая, понятно, они землевладельцы, в эту эпоху рабство было в норме, так мне все стало понятно, пока я подслушивал, к сараю подошли двое. Я понял по запаху. Девушка и парень, парня я уже знал. Он открыл дверцу сарая, и они вдвоем зашли ко мне. Девушка была чуть ниже ростом парня, шатенка и стройная по фигуре. Дочь, наверное. В руках у девицы была чашка с какой-то похлебкой. Ешь, приказал парень. Не будь таким грубым, Мирон. Значит, парня звали Мирон. Он пытался строить из себя крутого. По нему видно было. Буравил меня взглядом и всем своим видом показывал, что готов напасть на меня. Эх, парень, если бы ты только знал, сбежишь, казним тебя, понял, понял, понял, сказал я с ухмылкой. Я сел на пол, скрестив ноги, и съел похлебку. Девушка ушла, напоследок окинув меня жалостливым взглядом. Парень остался следить, как я ем. Я съел все за раз. Похлебка была вкусная, чем-то напомнила мне чечевичный суп. Парень забрал тарелку, вышел и подпер дверь за собой. Потом вернулся спустя минут 10 и пристегнул собаку снаружи к двери сарая. Видимо, чтобы я не сбежал. Ладно, поел и то хорошо. Надо медитировать. Я могу медитировать каждый вечер перед сном, так я наберу силы. Ну и хорошо было бы узнать о деревне. В общем, пока мне выгодно здесь находиться. Этот мужчина пока не хочет меня сдавать. Я так понял. Это мне на руку. Я сел медитировать. Обдумал все, что было за последние дни. Прокрутил все события в памяти. Прошло 6 дней. Я влился в работу. Стал улыбаться и подлизываться к хозяевам дома. Почти вошел в их доверие. Их осторожность поубавилась вроде. Меня кормили 2 раза в день. И каждый вечер я медитировал по 2-3 часа. За это время, что я работал, я узнал, что в деревне тоже есть языческий алтарь. Только бог у них другой. Хотя разберешь этих языческих богов, их тут пруд пруди. А еще я подружился с рабом. Он рассказал свою историю, что был преступником. Его поймали и продали в рабство. На рынке рабов его выкупил Аким. А Аким был не просто землевладельцем. Когда-то он был воином и служил в дружине. Но сейчас земледелием занимается. А еще я узнал от раба, его звали Дякин, что в этой деревне живет одна ведьма, отшельником на краю деревни. Может, к ней мне заглянуть? Какие-нибудь амулеты поискать или спросить чего. Ладно, посмотрим, как пойдет. Да и должна же она что-то знать про все эти магические амулеты. Мне не помешало бы. Самое главное, я решил. Завтра я сбегу. Завтра 7-й день, как я здесь нахожусь. Пора бы уже. Я медитировал полночи. Несмотря на то, что меня припахали тяжелой работой. Но медитация успокаивает. Я расслабился и сосредоточился на своей внутренней силе. Я воззвал к ней и почувствовал жар в груди. сила есть, я силен, надо поспать. Я уснул часа в три ночи, мне приснился какой-то дурной сон, в нем я облачен в какое-то старое одеяние, черный кожаный плащ и штаны, но самое забавное то, что я был оборотнем, голова была волчьей, и руки волосатые с когтями, и ноги изогнуты, как у собак. Я увидел перед собой свет, на него показывала женщина, у нее была темно-бордовая аура, точнее она вся выглядела как призрак, от нее исходил дым, и была полупрозрачной, как дух. Она указала на свет, вокруг была тьма, и я пошел в ту сторону. Во сне я почувствовал, что, приблизившись к свету, я понял что-то очень важное, и как только прикоснулся к свету, я проснулся. Было где-то 6 часов утра, только взошло солнце. Через пару минут после моего пробуждения Мирон зашел ко мне в сарай, ногой открыв дверь. «Ты че спишь, тварь?» — крикнул он на меня. Мирон явно был не в духе. «Плевать, пора их на место поставить». Я встал с лежанки, которую мне сделали из досок и сена, потянулся. Мирон схватил палку, чтобы ударить меня. Он всегда причитал, когда я работал на огороде, что если кто будет плохо работать, того будут бить, но он не успел. Я прямым ударом ноги вышиб его из сарая. Он вылетел и врезался в стенку дома. Я вышел из сарая, миром схватился за ребра и лежал на земле, корчась от боли. Я почувствовал силу на кончиках пальцев, а потом и в животе появилось тепло, потом и жар. Жар поднялся к груди и расплылся по телу. Приятное чувство. Я не чувствовал боли, лишь небольшой дискомфорт в мышцах, но заметил изменения в теле. Мышцы словно набухли, ноги стали длиннее, появились когти, что пробили насквозь галоши, на руках выросли когти, острые и закругленные, как у хищника, и волосы, выросли густые и черные, по всему телу, я почти весь покрылся шерстью, во рту языком я нащупал клыки, они стали большими и уже выпирали из-за губ, борода отросла, у меня такой никогда не было, густая, но небольшая, в прошлой жизни я видел такую у людей, что ходит с бородой и лысиной, так модно было, обычно у лиц кавказской национальности, я понял, в кого я превращаюсь, не в какого-то персонажа, а в самого себя, в того, кем я был, оборотень, из-за угла выглянул Аким, его лицо сразу поменялось, как он увидел меня и лежащего на земле его сына, я долго не думал, и кинулся на него, он успел вытащить кинжал и замахнуться им, но я его опередил, я схватил руку, я не почувствовал особо в нем силы, хотя слабым Аким не выглядел. Он начал бороться со мной и говорить какие-то ругательства. Я все сделал быстро. Одной рукой я держал его руку с кинжалом. Второй, я схватил его за шиворот и ударил головой ему в нос. Он закатил глаза, из носа брызнула кровь, он потерял сознание и упал на землю. На удивление, моя голова не изменилась. Я думал, она станет волчьей мордой, но нет. Просто появились клыки, оброс щетина и выросли уши, как у эльфа. А еще у меня обострились чувства, настолько, что я смотрел на человека и видел, как бьется его сердце. Кровь пульсирует по венам. Я видел это сквозь плод человека, будто рентген. Я схватил за шкирку Мирона, во вторую руку я взял за шкирку Акима и выволок их на передний двор. Там был вход в дом, а в заборе выход на улицу с красивой калиткой. Забор был высокий, так просто не заглянешь во двор. Поэтому меня не должны были увидеть жители соседних домов. Позади прозвучал женский крик. Это была жена Акима, я так и не запомнил, как ее звали, неважно. Я мигом сделал пару широких шагов и подбежал к ней. Я схватил ее за лицо, закрыв ей рот своей рукой. Я силой заставил ее замолчать и посмотрел ей в глаза. «Крикнешь еще раз, и я убью всех вас», — прорычал я. Я швырнул ее на землю рядом с мужем. Он уже приходил в себя и открыл глаза. Мирон уже встал на одно колено, держась за живот. Я чувствовал запах детей, что остались в доме, но они мне не нужны. Я спустился с крыльца и подошел к ним. Аким начал приходить в себя. «Разбуди его», — приказал я женщине. Она начала тормошить его. Через пару минут он полностью пришел в себя и поднялся на ноги. «Ты, тварь», — процедил сквозь зубы Аким, смотря на меня из-под лба, «закрой свою пасть, иначе я вас всех тут порву на части». Я подошел ближе, встал перед ним и взглянув ему в глаза, «слушай меня, глава этого сраного дома, мне нужна еда, сумка, я видел у тебя шкуру животного, что вы используете как одеяло, нож, кинжал, а желательно два, топор, на всякий случай, веревку и кремневые камни, чем вы растапливаете печку в доме». Я грозно посмотрел на Мирона. «Иди и собери мне все это. Пару минут даю, Если не вернешься, я убью их». Я показал на его родителей. Мирон переглянулся с матерью и отцом. Отец кивнул. Мирон встал и отправился в дом. Я вспомнил про одежду. Моя одежда и вправду похожа на рабскую. Я крикнул Мирону вдогонку. «И принеси мне чистые штаны твоего отца, рубаху и жилетку какую-нибудь. И да, сапоги тоже принеси». Мирон зашел в дом. «Ты разбойник», — сказала женщина со слезами на глазах. Она обнимала мужа за плечи. Аким сидел на земле. «Я похож на разбойника», — прорычал я. «Ты похож на беса», — ответил Аким. «Ну чё ж вы все без да без? Чё других слов не знаете? А кто ты? Не твоего ума дела. Я бы мог им сказать, что не собираюсь их убивать, да и не нужно мне это. Все-таки я нашел, что искал. Хоть и их отношение ко мне было паршивое, но все же, они бы успокоились, но тогда есть риск, что они могут сопротивляться. Все-таки страх сильная шутка. Пусть лучше боятся». Минут через 6-7 Мирон принес кожаную сумку в виде бочки. Сверху была завязана кожаным шнурком. Бросил ее мне и сверху кинул скрученную в рулон шкуру, связанную веревкой, и одежду. Я взял сумку, развязал, посмотрел внутрь, чтобы проверить, все ли он собрал, и услышал шаги. Нет, я их почувствовал, по вибрации по земле. Кто-то бесшумно и быстро приближался ко мне сзади. Я резко встал и увидел силуэт человека, занесшего топор над моей головой. Я быстро отреагировал, схватив его топор в полете и воткнув в человека свою руку. Я пробил его грудь насквозь. Это был Дякин. Он улыбнулся. Изо рта потекла кровь. «Ну что ж ты, Дякин», — пробормотал я. Он с улыбкой на лице ослабил руку, в которой держал топор. Топор выпал на землю. Его ноги подкосились, и тело начало падать на землю. Я вытащил руку из его груди, и он упал замертво. «Зачем он это сделал?» Женщина завизжала, и я рыкнул на нее. «Заткнись, я этого не хотел. Зачем он напал? Он добрый и преданный раб», — ответил Аким, со злостью посмотрев на меня. Я почувствовал запах крови на своей руке. Манящий, вкусный, сладкий. Как запах от вкусно приготовленного мяса. Я коснулся пальцами кончика своего языка. Мне понравилось. Голод опять обострился. «Ты не положил мясо», — сказал я Мирону. Я взглянул на него жадным взглядом. Мои глаза блеснули красным светом. Слова сами вырывались из меня рыком. «Я знаю, у вас есть вяленое мясо. Положи мне пару кусков и соленья в банке. Я видел, у вас есть. Быстро». Мирон снова переглянулись с отцом и отправился в дом. «А теперь условия. Я не убью вас, если вы никому не расскажете. Но если вы расскажете дружине или еще кому-нибудь, я обещаю вам, я вернусь и вырежу всю вашу семью», — сказал я, сделав бешеный вид. Я блефовал, конечно же, они этого не заслужили. Обычная семья, трудится, живут своей жизнью, пытаются пережить зиму. Они не злодеи. Здесь и сейчас злодеем был только я. Отец кивнул в знак согласия. Его жена слезно буравила меня ненавидящим беззащитным взглядом. Мирон вышел с мясом и банкой соленья и положил их в уже мою сумку. Я привязал шкуру к сумке сверху. Встал, переоделся при них. Я полностью превратился в обычного человека. Выкинул свою одежду. Взял сумку и вышел через калитку, как ни в чем не бывало. Глава 6. Я вышел во двор. По правую и левую стороны были частные дома, избы и всякие сараи. Земельные участки, огороженные деревянными заборами, разделяемые улицами. Точнее, грязными проселочными дорогами. На улицу это мало похоже. Обычная деревня. Самое натуральное село. Я сразу вспомнил бабушку с дедушкой, у которых гостил в детстве. Воспоминание расплылось приятными ощущениями на сердце и теплотой в груди. Хотя я и не любил деревню никогда. Но когда попал в больницу, стал с теплотой вспоминать то время. Я шел, пытаясь не привлекать внимания. Хотя каждый взгляд, что я ловил на себе, был настороженный. Видимо, деревня была небольшая, и все селяне знали друг друга. Ну хотя это не удивительно. Я здесь чужак, поэтому задерживаться не стоит. На улицах кипела жизнь. Кто-то во дворе пел песни, похожие на частушки. Ребятня бегала с палками и игралась. Вот девица идет с ведром воды, видимо, от колодца. Вот пару стариков сидят на пнях возле забора с открытыми настежь воротами во двор. Во дворе что-то происходит. Какое-то скопление людей. Я шел вперед по улице. Аким говорил про какой-то базар. Впереди по улице был какой-то шум и виднелось скопление людей. Я подошел ближе. Это и вправду был базар. Продавали все, что могли. Мясо, рыбу, кости, травы, всякую утварь, выделанные шкуры, инструменты и даже оружие. Мечи, копья, луки со стрелами. Просто ставили стол под открытым небом и раскладывали товар. Расплачивались, я так понял, тоже чем угодно, не только серебром да златом. Было утро, и кто-то только раскладываться. Какой сегодня день, интересно? Я сбился со счета уже давно. Ладно, надо осмотреться. Я начал ходить по рядам, осматривал, кто чем торгует. «Чего желаете, барин?» – спросил один купец, широко улыбнувшись. Он продавал выделенными шкурами. Я помотал головой, показав, что мне ничего не нужно. «Ну что вы, барин, давайте уступлю вам», – продолжал купец, но я на него не смотрел. Между рядами я заметил девушку. Она немного выделялась среди всех остальных, не только внешностью и стройной фигурой. У нее была узкая талия, черные длинные волосы, и ростом она высокая, как я примерно, а я 1,80 м ростом. Она была одета в преимущественно темные тона, бордово-темное пальто с кружевами, аккуратные сапожки. Не знал, что такие делают в это время, но меня привлекла не внешность, а лицо. Она была той женщиной из моего сна, что снился сегодня утром. Пробуждение у меня было слишком быстрым и насыщенным, и я не успел поразмышлять об этом, а сон был странный и интересный. Еще я заметил ее ауру, и сразу обратил внимание на ее талисман на груди. Он был наполнен силой. Я понял, она не простой человек. Как только начал вглядываться в нее, я сфокусировал немного своей силы на взгляде, и она это заметила. Она посмотрела на меня быстрым взглядом, нахмурила брови. Я почувствовал легкое колебание своей ауры, она читала меня, ее глаза чуть расширились, и по ее лицу я понял, что ее что-то насторожило. Она стояла возле стола, где продавали какие-то пряности, чай, травы, сушеные фрукты. Увидев меня, она положила на стол, что хотела купить, развернулась и начала уходить, оглядываясь. Я пошел за ней, мне надо было с ней поговорить. Дело даже не в том, что она, по-видимому, обладала магией, дело было во сне. Я никогда раньше ее не видел, как она могла мне присниться. Мне надо было узнать, и сам сон требовал разъяснений. Она начала уходить от меня между рядами, будто ее преследовали. Ну, по правде так и было, я очень настойчиво шел за ней, не привлекая внимания, насколько это было возможно. Все же я не хотел схватить ее посреди толпы. Это, скорее всего, спровоцировало еще одну стычку с местными селянами. А лишние жертвы мне не нужны. У меня до сих пор всплывает кровавая улыбка Дякина, которому я пробил рукой грудь. Я этого не хотел. Она вышла с базара, юркнув в толпу на другой стороне. Я последовал за ней, но потерял ее из виду. Я шел прямо в том направлении, куда она ушла, но уже не нашел ее. Я лишь вышел к речке. Передо мной распростерся небольшой порт, если его можно так назвать. Здесь стояли лодки и пару деревянных причалов. Река выходила из лесу и проходила почти посередине деревни, и я понял, почему здесь был базар. Здесь был водный путь, и деревня вовсе не маленькая. Она построена вдоль реки. Я увидел мост на другую сторону. Он был похож на подвесной мост. Он был выше уровнем, и с него можно было осмотреться. Я проследовал к нему. Все же женщину я уже потерял. Надо хотя бы понять, где искать. Я зашел на мост. Деревня пролегала с обоих сторон реки. Я увидел мужчин и ребят, сидящих на берегу с удочками. Тучная большая женщина набирала воду в ведро. Деревня была по-своему красивая. Хоть и была осень, и все улицы в грязи, но ощущалась тут своя какая-то теплая атмосфера. Я поразмышлял, где бы она могла быть, и вспомнил Дякина. Он говорил про ведьму, что жила на краю деревни. Но опять рыскать по всей окраине я не хотел. Я вернулся на базар, подошел к столику, где бабушка пробовала пряности, и спросил у нее: «Здравствуйте, и тебе доброго утра, молодец», сказала бабушка и широко улыбнулась. На ее голове был платок, и выглядела она лет на 60. «Молодец, я все еще не привык к их сленгу. Что хотел? Чайку купить? Неа, я хотел узнать, кто эта женщина, что хотела взять у вас травы буквально недавно. Она была в темно-бордовом пальто. Ох, молодец, чего ж вас на плохих-то тянет? Не связывайся ты с ней, плохая молва о ней ходит. А что говорят? Говорят, ведьма она. Да, а чем ведьма от волхва отличается?» Бабушка удивилась, вытаращила глаза и немного отклонилась назад. «Да как так-то? Ты ведьму с волхвами сравнил. Волхвы за нас пекутся перед богами, а ведьма с чертом обручилась». «Обручилась? Она имеет в виду контракт заключила?» «Ладно, ладно, я просто спросил», — сказал я, разведя руками. «А ты откуда будешь-то?» «Так, она начинает что-то подозревать. Я из Киева. А во, откуда ты?» Она по-доброму удивилась. Да, а вы знаете, где живет она? А что, хотел приворожить кого? Да че ты такая любопытная-то? Нет, спросить хочу. Ну не ходил бы ты все ровно, спросил у волхвов лучше. Вот какое тебе дело, бабка? Ну так вы знаете? Нет, бабушка сделала недовольное выражение лица. На окраине она живет. По эту сторону речки за последним домом по улице налево в лес. Дом на отшибе в лесу. В деревне ей не разрешили жить. Недовольно пробормотала она. Ясно, спасибо. Вот приставучая-то бабка была. Ладно, надо идти. Я пошел, как говорил бабка. Дошел до последнего дома по улице. Дальше шла дорога прямо и маленькая тропинка налево. Я пошел по тропинке. Тропа уходила в лес. Как только я зашел в лес, решил применить силу. Приготовиться. А то мало ли. Я использовал немного силы и направил ее на самого себя. Я хотел укрепить тело. У и меня получилось. Хотя изначально я сомневался, получится или нет. На пальцах рук выросли звериные когти, не такие большие, как сегодня утром при трансформации. Ноги почему-то обросли шерстью. Мышцы немного набухли. Вот бы эту способность мне в прошлой жизни. Я бы стал бодибилдером. Клыки чуть выросли, и борода отросла. Я перекинул лямку сумки через грудь и двинулся дальше по тропе. Я шел где-то с полкилометра, пока не наткнулся на дом. С виду был нежилым и маленьким. По габаритам, в нем всего одна комната. На крыше вырос мох. Стены дома оплетали лианы. Вокруг было пару грядок. Я обошел дом и подошел к крыльцу. И почувствовал легкий укол в плечо. Какая-то маленькая птица врезалась клювом мне в плечо и немного ранила меня. Я отмахнулся от нее, и она улетела. Я посмотрел на плечо. Птица своим клювом пробила крошечную дырку у меня в одежде и достала до кожи. Рана была как от укола толстой иголкой. «Че за фигня?» – подумал я. В этот момент дверь приоткрылась со скрипом. В дверном проеме стояла женщина. Та самая, что я видел на базаре. Он успела переодеться. Сейчас она была в легком платьице зеленого цвета. «Здравствуй, чужак, негостеприимная ты. А с чего-то бы мне быть гостеприимной с тобой? Ты ведь за мной пришел. Как-то разговор сразу не так пошел. Давай нормально поговорим. Я пришел с миром». Женщина прошлась по мне оценивающим взглядом сверху вниз. По ней было видно, что она насторожена. «Заходи». Я зашел в избу и сразу увидел люк в полу с левой стороны. Он был открыт, и оттуда доносились тихие звуки текущей воды. Посередине стоял стол, кухонный. На нем всякая утварь. Справа была комната без двери. В ней стояла кровать. В левой части дома, где был люк, деревянные стеллажи и шкафы. Там были книги и всякая бытовая утварь. Возле входной двери небольшая печь, похожа на камин, уютненько. Женщина встала возле стола, скрестив руки на груди. «Я предупрежу тебя сразу, тронешь меня и умрешь, а во, ладно, но я не собирался трогать, мне надо спросить». Я сел за стол без приглашения, от женщины исходил запах страха. Я чувствовал это своим обонянием и решил воспользоваться положением. Я сел за стол в раскорячку, будто я тут хозяин. «Что ты хотел? Ты мне приснилась, как бы странно это ни звучало, но в моем сне ты показывала на свет, который мне открыл что-то очень важное. Я решил выводить все и не утаивать, может, искренность ее подкупит. А позволь спросить, ты сам-то кто? Хаем, если бы я знал, может, ты мне расскажешь. На базаре ты увидела мою ауру. Что ты видела? Что такое аура? Ну я думал, ты знаешь. Я увидела твою душу, и она была черной. Ты убийца и колдун, скорее всего. Значит, она не знает, что такое аура. Видимо, в это время люди называли это душой. Убийца, это понятно, пришлось испачкаться, так сказать. Но все, кого я убил, хотели моей смерти, так что я в какой-то степени защищался. А колдун почему? Ну обычно колдуны, это обмени, которые оборачиваются зверями по своей прихоти. Обмени, переспросил я. Обмени это те, кто может обличие человека менять, зверем стать. Ну оборотни. «Почему обмени-то?» Женщина посмотрела на меня как-то странно, будто я должен был это знать и не знаю. Я понял, что это, скорее всего, просто их наречие, старославянский язык. Ладно, фиг с ним. А как ты поняла, что я именно оборотень? У тебя глаза звериные, как у волка, и душа звериная, волчья. Я вытащил нож из рюкзака, посмотрел в отражение лезвия. Глаз был и вправду похож на волчий, желтый расширенный зрачок. Видимо, глаза меняются вместе с трансформацией тела. Хорошо, обмени оборотни, не имеет значения, но я не колдун. Колдуны, насколько я знаю, заклинаниями все делают, а я не колдую. Это как бы моя враждебная способность, и она постоянно меняется. А откуда ты сам? Я чувствую, что ты не из этих мест. Чувствуешь, ты можешь понять, откуда человек. Нет, я просто знаю, кто есть, кто в округе. Волхвы, колдуны, ведьмы, оборотни, вампиры, нечисть всякая. Их всех связывает место, откуда они появились или черпают силу. Но ты не из здешних, ты будто не из этих земель. Я не из вашего времени, так сказать. Она не поняла, я вообще из далекого мира, который еще не наступил. Не понимаю, ну ты и не сможешь понять. У меня начало чесаться плечо, то место, куда уколола птица. Я потрогал плечо, на нем уже появился небольшое набухание, будто маленькая опухоль. Я начал расчесывать. Не расчесывай. Почему? Я тебя отравила. Так это твоя птица была? Да, ручная птица. Женщина подошла к окну и подняла руку, согнув в локте. К ней подлетела птичка и села на запястье. У нее на клюве была привязана что-то типа иголки. Зачем? Я думала, ты хочешь убить меня. А сейчас что мне помешает? Если ты не примешь противоядие, умрешь и будешь мучиться перед смертью. А, так это условие? Я тебя не убиваю, а ты даешь мне противоядие? Да. Плечо начало чесаться сильнее, и я почувствовал, как что-то жгучее начинает расплываться по телу, начиная с плеча. «Интересно, смогу ли я остановить яд?» — сказал я, встав из-за стола. Женщина попятилась назад, отойдя от меня на пару шагов. Я начал трансформироваться. Мое тело превратилось в тело оборотня, кем я был с утра. Женщина удивилась, открыв рот и приложив руку к губам, прерывая крик, что вырывался из нее. Я сконцентрировался на своем теле, закрыл глаза и представил себя со стороны. Я увидел, как кровь течет по венам, увидел собственное тело, сердце, что гонит кровь, кости, органы. Я заметил, как что-то инородное расплывается в мягких тканях моей плоти. Я и постарался выдавить это из себя. Я почувствовал, как температура тела поднимается. Я словно горел изнутри. Яд замедлился, а потом испарился, словно вода на раскаленной сковороде. Я открыл глаза и трансформировался обратно. «Ну что, план не сработал», — пафосно сказал я. «Ты прав, ты не колдун, но и не оборотень. Я не знаю, кто ты», — сказала женщина. В ее глазах был страх и удивление. «Давай, может, начнем сначала наше знакомство, а то ты как-то негостеприимно начала с ядов. Повторюсь, я пришел с миром. Давай, только что тебе нужно от меня, для начала узнать твое имя. Меня зовут Макс, ну так звали раньше, а в этом мире, Всеволод. По крайней мере, это тело, что я занял, ничего не понимаю. И не надо, можешь называй как хочешь. Ладно, Всеволод, я Лада, хорошо. А сейчас я хочу узнать, почему ты мне приснилась. Ты можешь рассказать сон?» Я постарался вспомнить сон в деталях и пересказал ей. Пока я рассказывал, Лада поставила чайник на печь, накрыла на стол, порезала хлеб и налила варенье в чашку. Поставила кружку себе и мне, насыпала в кружке сухих трав с ягодками. «Понятно», — сказала она, выслушав мой рассказ. «Видимо, я должна тебя направить, но только вот куда?» «Хороший вопрос. Сначала расскажи мне все, что знаешь, о богах ваших, об обычаях. Кто главный здесь, что за волхвы, и кому они поклонялись? Почему тебя интересуют волхвы и наши боги?» «Ну, мне кажется, я с ними как-то связан. Первая моя стычка была с ними. Так в соседней деревне ты?» «Да, это был я». «Ясно. Ну тогда слушай», — сказала она и разлила кипяток по кружкам из чайника. «Народ верит, что есть бог неба, Стребок, он отец всего. Есть богиня, мать сыра земля. Она дала жизнь тому, что есть в мире, праве. Праве — это все вокруг. Все, что ты видишь и слышишь, это наше настоящее. Есть еще Навь, мир мертвых. Там водятся темные боги. Туда уходят все после смерти. Темные боги, дьявол, что ли? Я не знаю, кто такой дьявол, как ты говоришь, но темные боги неплохие. Они выполняют свою работу, забирают все, что состарилось и кому пришло время умереть. Ясно, вы так объяснили круговорот жизни. Продолжай. Лада постоянно посматривала на меня, будто не понимая, что я говорил ей. Она села за стол, и мы начали чаевничать. Чай был похож больше на зеленый, травяной. Небо и землю соединяет мировое древо. По нему можно взобраться на любое из девяти небес. Это дуб булатный. Он находится посередине огромного хляба. Подожди, я запутался. Что такое хляба? Хляба – это огромное озеро, только без краев. А, море. Или океан, что ли? а Мать-Земля и Бог-Отец, это значит от их союза, да, мы верим, что все созданы ими, они как муж с женой, ясно, нет, остальные боги, это дети неба и земли, продолжила Лада, Перун, Жива, Радигост, Дождьбог, Сварог, Вилис, Ярила, Хорс, Хорс, ясно, подожди, и всем им вы по очереди поклоняетесь, ну в каждой деревне по-разному, в Киеве князь Владимир Красное Солнышко сделал капище для всех богов, Красное Солнышко, это былинный образ Владимира Святославовича, вроде как, мы общались несколько часов, наступил обед, Лада раскрепостилась, хоть и все равно боялась меня, мы общались, я задавал много вопросов, про обычаи, приметы, богов, здешние порядки и законы, мы пообедали и все время провели за столом, а есть способ связаться с богами вашими, а ты поговорить с ними хочешь, ты волхвов убил и, наверное, уже привлек кару на свою судьбу. Нет, моя сила сверхъестественная, это понятно, и я думаю, надо обратиться к божественному, чтобы получить ответы, ну другого выхода я не вижу, тем более сон показывал мне на что-то светящееся и недоступное, что-то неосязаемое, есть один способ, можно как бы обратиться к потустороннему, волхвы этот способ не часто используют, но вот колдуны, они входят в мир теней именно так, как, нужно сделать зелье из грибов и трав, ао, галлюциногены, шутливо сказал я, Лада опять взглянула на меня непонимающе, каждый раз, когда я говорил современные слова, она смотрела на меня непонимающим взглядом, но переспросить не пыталась, видимо, еще боялась меня, в принципе я тоже часть ее слов не понимал, тебе надо начать готовить зелье, слышишь, сейчас, серьезно сказал я ей, Лада насторожилась, у тебя все есть для этого, да, но нужно будет время, мне варить его на медленном огне надо, начинай варить, сейчас же. Приказал я ей и встал со стула с кружкой с чаем в руках, еще минуту назад я почувствовал, как к нам приближается кто-то, и по запаху и ауре я понял, что они не люди, скорее всего, а что-то иное. Я сразу сконцентрировал всю силу в кулаке и укрепил свое тело, я подошел к двери и открыл ее пинком ноги, дверь распахнулась, метрах в 10 от дома шли трое, один, тот, кто посередине, был волхвом, и по бокам рядом с ним шли два существа, похожих на людей, но все мои 6 чувств подсказывали, что это не так, они все втроем были в черных балахонах, на двоих, что шли по правую и левую сторону были надеты капюшоны, и балахоны закрывали их целиком до земли, у них были лишь человеческие очертания фигур, как вы меня постоянно находите, мне интересно, сказал я, отхлебнув чая из кружки, Лада позади направилась к люку, что находился в левой части дома в полу. «Ты смердишь кровью пролитых братьев наших», — ответил волхв. «Мэм, ну они сами напросились». Два существа, что были по левую и правую сторону от волхва, синхронно сняли капюшоны и скинули с себя балахоны. Черные глаза с красными зрачками уставились на меня. У них была темно-синяя кожа, острые рожки, торчащие из лба, руки с длинными когтями на пальцах, вместо ступней копыта, как у сатира, и тело, наполовину заросшее шерстью, их аура была черная и смердящая гнилью, легкий черный дымок исходил от их тел, я понял, это были бесы или демоны, неважно, я почувствовал силу, она вырывалась из меня, жар бурлил в моей груди, и еще я понял, что моя сила адаптируется под соперников, против меня демоны, а я получил способности истребителя демонов. Я только закончил смотреть это аниме перед своей смертью в прошлой жизни. Это аниме на тот момент было очень популярно. Я еще помню этого персонажа. Это был Денджи из «Человека-бензопилы», главного героя этого аниме. Я нащупал у себя на груди рычаг ручного стартера, что заводит бензопилу внутри Денджи. В аниме Денджи превращался в демона-бензопилу, лезвия бензопил вырывались из рук, ног и головы, и он мог резать ими демонов и пожирать их. «Ну хорошо, давайте начнем», — проговорил я и дернул рычаг, звук заведенной бензопилы. Глава 7. Как только дернул ручной стартер на груди, я начал превращаться. Из рук полезли лезвия бензопилы. Они проходили от локтя и выходили из плоти посередине руки. Я чувствовал боль от превращения. «Чета, вы не похожи на группу захвата, слишком мало вас», — пафосно сказал. Строение моей головы полностью стало похоже на бензопилу, как у Динджи. Из головы теперь у меня торчала циркулярная пила, и мой голос изменился, он стал каким-то нечеловеческим, механическим. «Нас на тебя хватит», — сказал волхв, никак не привыкну к их наречию. «Ладно, волхва оставлю в живых, надо кое-что спросить у него», — остальных в расход, решил я и бросился на них. Бес, тот, что слева от волхва, сразу же превратился в туман. Он будто растворился в воздухе, и нас всех окутал дым синеватого цвета, как будто он создал закрытую территорию из тумана. И я уже догадывался, что за пределами нас не видно. Мы стали изолированы от остального мира. Так понятно. А второй что умеет? Второй бес зажег в руках пламя. Огоньки в его ладонях были похожи на огненные шары. Волхв же согнул руки в локтях, поднял их на уровне плеч и стал что-то причитать на неизвестном мне наречии. Бес швырнул в меня два фаербола. От одного огненного шара я уклонился, а второй я попытался разрезать пилой. Я сделал это специально, мне надо было проверить, могу ли я их разрубить или это просто огонь. Ведь если бы он был материален, то можно отразить его. Но нет, это просто сгусток пламени. Он обжег мне руку. Регенерация работала, и я исцелился. Ванимедин Джи вообще был бессмертный, но этого я проверять не буду. Остается по одному их убить. Я не совсем понимал, что делает второй бес, кроме тумана. Ладно, черт с ним, разберусь. Я начал нападать на беса, тот пулял в меня фаерболы. Я уклонялся и приближался, двигался зигзагом из стороны в сторону, быстрыми прыжками. Пару раз бес меня подловил. Он наперед по траектории моего движения швырнул фаербол и попал в ногу и плечо. Я не остановился. Я был уже близко. Бес швырял фаербол и отступал. У него была задержка. Он не мог метать огонь без остановки. Ему нужно было, чтоб огненный шар сформировался у него в руке. Это занимало всего секунду, но все равно это задержка. Я резко остановился. Бес швырнул фаербол наперед, но я туда не прыгнул. Я перестроился. Глубже присел и одним прыжком прыгнул прямо на него. Он швырнул два фаербола и попал одним мне в лицо, а вторым – в грудь. Я выставил руки вперед и направил на него пилы. И перед самым столкновением, когда я уже должен был ранить его, бес исчез. В мгновение, за доли секунды я заметил, как позади этого беса из тумана появился тот первый. Он положил руку тому на плечо, и они оба исчезли. Ясно, это телепортация. Вот зачем туман, в нем первый бес, что превращаться в туман, может телепортировать кого-либо, и бьюсь об заклад, что его техника ограничивается территорией, куда распространяется его туман. Ну тогда я в полной жопе, это имба, как мне с ними сражаться, он просто сожжет меня огнем, а я не смогу к нему приблизиться. Я приземлился на землю с кувырком, встал, мое лицо горело, в груди ощущалась боль от огня, он сжег мне кожу. Я сосредоточил силы на собственном теле и укрепил его. Огонь потух, но боль осталась. У меня со способностью Динджи, видимо, увеличился болевой порог, но все равно было очень больно. Бес стоял напротив меня метрах в 6-7. Я обратил внимание на волхва. Он стоял там же, где и раньше. Что-то бормотал себе под нос с закрытыми глазами и не двигался. А вдруг он укрепляет их или управляет ими? Подумал я. Ладно, планы меняются, волхва тоже в расход. Уж слишком опасные соперники. Бес уже запустил в меня два фаербола, я отскочил и направился к волхву. Я также прыгнул на него, чтобы убить, и бес тумана также его телепортировал. За долю секунды до того, как я попал бы по волхву, как мне их победить? Хитростью, подсказал мне внутренний голос, и я понял, что надо делать, бежать. Бес швырнул в меня еще фаерболы, и я побежал, просто подальше от них. Я добежал до того места, где туман стал гуще. Значит, это конец территории, которую охватывает бес. И прямо перед тем, как мне выйти из тумана, появился бес. Он материализовался передо мной и просто дотронулся до моей груди пальцем. Я не успел ударить его. В ту же секунду я оказался возле ведьмовской избы. Справа от меня стоял волхв, все так же что-то причитая себе под нос. А передо мной метрах в двух стоял бес. Он направил руки друг к другу на уровне груди и уже создал один большой огненный шар. Он запустил шар в меня, я попытался отскочить, но нет, он частично задел меня, половину моего тела охватил огонь. Я упал на землю, пытаясь затушить огонь, и начал корчиться от боли. Боль была нестерпимая, меня прожигало повсюду. Каждая клеточка моей кожи находилась в агонии. В какой-то момент я почувствовал облегчение, будто боль проходит. Но это просто онемение. Обожженные части тела стали неметь, мои движения замедлились. Было настолько больно, что я даже не смог сосредоточиться на своих силах. Я просто кричал от боли. Мысли путались, была лишь агония по всему телу. Но я заставил себя просто остановиться. Мотор бензопилы заглох. Я распластался на земле и притворился мертвым. Замедлил дыхание. Я слышал свое сердцебиение. Я стал замедлять его. И потихоньку рассудок вернулся ко мне. Я перестал издавать звуки. Я сразу же сконцентрировал силу на своем теле. На все ушло у меня минут 5. Пока я лежал и корчился от боли, бесы обратились к волхву. Тот перестал причитать свои языческие молитвы, опустил руки и, посмотрев на меня, решил, что со мной покончено. «Оттащите его на капище», — приказал волхв. Бес огня подошел ко мне. К этому моменту я уже лежал неподвижно. Он схватил меня за горло, приподнял. Я открыл глаза и увидел, что бес, превращающийся в туман, материализовался. Туман исчез, и бес встал позади волхва. «Пора, сейчас». Я снова завел стартер, пила закрутилась. Я вложил все свои силы разом, и пила завелась как бешеная. Я схватил беса за руки и шиворот и откусил ему руку, которой он меня держал. Я проглотил кусок бесовской плоти. На вкус было мерзко, но я почувствовал облегчение. Меня осенило. Динджи, чтобы сражаться, жрал демонов, так он восполнял силы. Ясно, надо сожрать их. Бес огня отпустил меня и второй рукой начал создавать огненный шар. Я пнул его и оттолкнул от себя. Бес промахнулся, он швырнул огненный шар куда-то в сторону. Бес тумана испарился, и туман стал расплываться, окутывая все. Я побежал, мне нужно было отдалиться, чтобы туман не окутал меня. Я со всех ног помчался прочь, и у меня получилось, я вырвался. Пробежав еще метров 20, я заметил преследование. Они не хотели меня отпускать, теперь они все втроем мчались за мной. Между мной и ими было около 10 метров. Бес тумана телепортировался на короткие расстояния, на 2-3 метра вперед. Он не бежал, просто перемещался. Позади него бежал бес огня, и позади них – волф. Я понял, что надо делать. Бес тумана сравнялся со мной. Я дал ему обогнать себя и резко остановился. Развернулся и побежал на беса огня. Тот остановился, расставив широко ноги, направил две руки друг к другу и стал создавать большой огненный шар. Я ослабил пилы на руках и голове, и всю мощь вложил в ноги, укрепив их настолько, насколько это было возможно. Я бежал большими огромными шагами. Через пару секунд я уже летел на беса огня. Тот приготовился меня встретить и создал шар, но он был вдвое меньше, чем тот, которым он ударил меня до этого. Времени у него не хватило, видимо. Я врезался в него и воткнул в его грудь пилы и завел их. Пилы начали резать его плоть. Бес огня направил огненный шар на меня, и пламя вновь охватило мое тело. Но я не остановился. Я разогнал пилы на максимум. Переведя силы из ног, я разогнал свой внутренний двигатель так, что пилы начали крутиться с бешеной силой. У Динжди в аниме внутренним двигателем было сердце. Я пробил его плоть насквозь, синевато-багровая кровь окрасила меня фонтаном, и огонь потух. Я развел пилы в разные стороны и разрубил беса на две части. Его плоть раскрылась, словно расцветший бутон цветка. Верхняя часть тела, плечи с головой, отлетела в сторону. В эту секунду бес тумана ударил меня в спину. Что-то острое пронзило меня чуть ниже левого плеча. Он метил в сердце, но промахнулся и пробил мне легкое. Я схватил пару кусков бесовской плоти и запихал себе в рот. Было и мерзко, и вкусно одновременно. Странное ощущение. Мне стало легче. Я махнул левой рукой с размахом назад. Бес тумана телепортировался в сторону метра на 3. Я швырнул в него вторую половину тела беса и рванул в сторону волхва. Я помогал руками бежать, чтобы было быстрее. Бес тумана почти догнал меня. Он сравнялся со мной и направился к волхву. Он понял мои намерения. Счет шел на секунды. Я прыгнул на волхва, чтобы разрубить его, но бес тумана телепортировался за спину волхва. Он сразу же распустил свой туман и прикоснулся к его плечу. За доли секунды, как он исчез, я успел пилой на правой руке задеть волхва перед тем, как они оба исчезли. Они телепортировались за мою спину, метрах в 3 от меня. Туман еще только расходился. В первый раз его площадь была диаметром где-то в 20 метров. Сейчас он успел охватить территорию только метров 4. Волхв сгорбился и схватился за шею двумя руками. Бес посмотрел на него беспристрастным взглядом. Волхв опустился на колени. Из горла брызнула кровь. Я пилой задел ему кадык и порвал горло. Он начал кряхтеть. Бес пару секунд смотрел на него. Потом перевел взгляд на меня. Его выражение лица не менялось. Он поднял руки к небу и что-то пробормотал. В этот момент сильный ветер потоком подул с юга. Бес превратился в туман и, слившись с ветром, улетел. Я подошел к волхву. Он сидел на коленях и держался за горло. Я толкнул его ногой, он упал на землю. Учитывая, что я порвал ему горло, говорить он не сможет. Волф посмотрел на меня вытаращенными глазами, он умирал. Я разглядел на его груди интересную вещичку. Я подошел ближе и сорвал с его груди амулет. Мои силы заканчивались. Я вытащил из спины острый рог, которым без тумана меня ранил, и стал обратно превращался в человека. Волф, издав последние стоны, испустил дух. Я развернулся и побрел к ведьме. Мне было очень паршиво. Меня подташнивало и все тело болело. Когда я полностью вернулся в человеческую форму, почувствовал сильную усталость, и ожоги остались, по всему телу волдыри и красные пятна. Регенерация не сработала, нет, просто мои силы закончились. Хорошо, что они не закончились во время боя. Значит, медитации в несколько часов на протяжении 7 дней недостаточно, чтобы даже 2 бесов с волхвом одолеть. Паршиво, пробормотал я. Я еле как добрел до ведьминой избы. Зашел внутрь. Лада встретила меня на пороге. Ты победил? Не ожидала. Да, честно сказать, нет. Это же прислужники самого Харса. Они типа сильные, они очень сильные. Я не встречала таких, как они, я слышала, но не видела их никогда. Говорят, тот, что кидается огнем, может сжечь всю деревню. Я еле справился. И то осталась куча ран. Мне кажется, я сейчас умру от боли. Не умрешь. Я недоверчиво посмотрел на нее. Я не до конца понимал, какую сторону она занимает, хотя было бы глупо думать, что она встанет на мою сторону. Я прошел к кухонному столу и сел. Можно воды? Я хочу пить. Лада засуетилась. Взяла кружку, налила воду и подала мне. Как они нашли меня, не знаешь. Тот волф, что был с бесами, прорицатель, он мог увидеть тебя в видениях. И они могли догадаться, что ты пойдешь ко мне. Больше ни к кому. Так ты не с ними? Я? Нет, ты же ведьма, разве не должна была заключить контракт с чертом и черпать свои силы? Я вообще не ведьма, перебила меня Лада и села за стол, оперев голову на руку. Как так? Я занималась травами. Меня мать научила, она была травница и знахарка. Потом я выучила пару заклинаний, поняла, как можно усовершенствовать некоторые мази и создать амулеты. И это не делает тебя ведьмой. Ведьмы и колдуны очень сильные, и ведьмой так просто не стать. Нужно войти в ведьмовский ковен. Что еще за ковен? Собрание ведьмовское. Туда входят те, кто заключили договор с темными силами, так сказать. И тебя не взяли? Я и не пыталась. Я вопросительно посмотрел на нее. Мне всегда были интересны зельеварение и помощь людям, простым людям. Но ведьмины силы, это злое, понимаешь? Они устраивают шабаши. Приносят в жертву детей и едят людскую плоть. Из жертвоприношения они черпают силу. Есть ведьмы настолько могущественные, что их боятся даже волхвы Верховного Всебога. Говорят, они черпают силу от самого Чернобога. Кто такой Чернобог? Это само зло, самый злой и сильный темный бог. Ясно. Я почувствовал, как мне становиться хуже. Надо прилечь, даже разговаривать не было сил. Слушай, мне что-то плохо. Мне надо прилечь. Ты сильно ранен? Ложись, я обработаю раны. Ты поможешь мне? Да, ты не обязана. Они могут прийти за тобой. Они все равно придут. У местных волхвов давно на меня зуб заточен. И я им не смогу доказать, что не помогало тебе. Они накажут меня за предательство. Подставил я тебя, получается. Нет, баш на баш, так сказать. Услуга за услугу. Да, есть кое-что, что ты сможешь сделать. Ладно, посмотрим. Ложись на кровать, я наложу травы и помажу твои раны, а потом нам нужно будет уехать. Куда? Туда, где ты встретишься с тем, с кем хотел. Сон помнишь свой? Есть одно место, где ты сможешь воззвать к высшим силам. Может, они и ответят тебе, и ты получишь ответы на свои вопросы. Ладно. Я завалился на кровать, Лада обработала раны, положила на грудь амулет. Я кончиками пальцев прикоснулся к нему и почувствовал сладкий привкус силы. Потом она дала мне выпить какую-то настойку, и я уснул. Я проспал 10 часов, проснулся ночью. Я лежал в телеге. Подо мной было разложено сено. Управляла телегой Лада, она держала вожжи. Я узнал ее со спины. Она накрыла меня шкурами животных. Куда едем? В одну деревню. Там тебя не будут искать. Тебе легче? Я ощупал себя, ран уже не было, и чувствовал лучше. Да, я, кажется, выздоровел. На тебе как на собаке заживает. Ну спасибо. Кстати, Лада, да, ты сделала-то отвар, который поможет мне выйти в мир иной. Да, мы как раз туда едем. Ты сможешь его использовать. А что для этого места нужно особенное? Да, есть места, где ведовство сильное, там благоприятное место для этого. Ведовство – это то, что ты называешь колдовством. Ясно, пробормотал я и снова уснул. Мы приехали к утру. Солнце еще не встало. Деревня была совсем маленькой. Лада вела телегу по улице. Я огляделся. Вокруг было немного домов, и почти все они заброшены. Избы разорены, с исхудавшими крышами, сломанными дверями, заросшие травой и кустарниками. Было понятно, что в них давно никто не живет. Куда мы приехали? На чертову поляну. Это же деревня, или село.